Глава 16. Когда-то на земле я нашла кошку на помойке. Зима, мороз трескучий, а она почти замерзшая, лишь хрипло мяукнула без надежды в голосе. Мое сердце дрогнуло, взяла ее к себе. Первым делом накормила, помыла, от паразитов обработала, глазки лечила. Вот и сейчас смотрю я на своего честно добытого пирата. Это хочется ему глазки протереть, да зубы почистить, чтобы не скалился на меня. А еще у меня там столько всего есть, чего надо испытать. А тут такой добровольный желающий. Сутки он был частично парализован, говорить не мог вообще. Ох, какой потенциал у моего куста. А ведь мы испытали на нем спрей полностью. Это невидимое оружие массового поражения теперь командует своим небольшим отрядом и готовит из них командос. Не удивлюсь, если они уже отжиматься научились. Так вот, мой вынужденный гость соизволил сказать первое слово. Это трепетный момент. «Тварь! Ты последняя тварь!» Я даже оглянулась за спину. Мне кажется, за мной кто-то занимал. «Так как тебя зовут, бессмертный?» «Почему бессмертный?» Он не ожидал, что его не испугаются. «Ты так ошмелел, жужжишь, словно тебя прихлопнут некому». «А ты не боишься?» «Чего?» «Что я маньяк!» Какова вероятность, что тут собрались сразу два маньяка? В глазах его испуг промчался, мне понравилось. «Так как мне к тебе обращаться?» «Зови меня господин!» «Дин так Дин, мне не принципиально. Я Иришка Ивольская. Итак, у нас много дел, поэтому сейчас ты пьешь воду, белковый концентрат, а потом я тебя порадую». «А мне уже нравится твоя личность!» «Спасибо, у меня еще есть». Обещанное ему тут же вручила, было видно, что бедолага был голоден. Пока ел, он не сводил с меня глаз. Чему-то радуюсь и хищно улыбаясь. Неужели правда поверю, что я буду его радовать? Ну, как ребенок, ей-богу. «А сейчас нам нужно обработать тебе глазки. Смотри, отсутствие гигиены ведет к инфекции. Сейчас моя веревочка тебя зафиксирует, не сопротивляйся». Как ни странно, но с новой порцией веревки не помогал мой зеленый гонщик. С одним концом веревки он ловко оббегал моего пленника, мне оставалось лишь потуже стянуть узел. А далее в дело вступил спрей-антиграф. Дин задергался, не понимая, почему он взлетел. Он еще не отошел от шока, что у меня в помощниках бегает куст. Это я сейчас про зеленого гонщика говорю. «Искин, лаборатория готова, доставай образцы». По воздуху я перемещала своего пленника прямо на стол в лабораторию. Там у меня было уютненько, хотя глаза Дина были расширены, но почему-то там царило не любопытство, а страх. «Не бойся, больно не будет, это как пура собьет, ничего не почувствуешь». Но мои слова почему-то его не успокоили. У меня давно чесались руки испытать капли, в составе которых были противовоспалительные, омолаживающие другие компоненты. Мои чудо-растения обеспечивали меня ими бесперебойно. Тут и вытяжка, и сок, и пыльца, и все это определенным образом нагревалось, выпаривалось, дистиллировалось. «Искин, опыт номер один. Испытываем капли для глаз». Дин был в ступоре, поэтому даже не пытался сопротивляться. Некоторое время он лежал с закрытыми глазами, а я уже готовила новые средства, которые хотела испытать на мужской коже. «Искин, опыт номер два. Испытываем средства для мужской кожи». Кажется, из уголка глаз Дина поползла капелька. Надеюсь, это он сейчас плачет, а не мои капли впустую расходуют. Я потратила минут 15, обрабатывая разные участки кожи, фиксируя результат и сравнивая его с необработанными участками. Результаты были интересные. Его кожа до этого покрыта темной щетиной, стала нежной, упругой, молодой. Все та же щетина ушла. В конце эксперимента я нанесла состав на все лицо. Выждав положенное время, я показала результат самому пирату. Из почти черных его глаза стали голубыми, а кожа молодой и здоровой. А вот контраст с желтыми зубами мне не нравился. Придется подумать над средством для зубов. Люблю сложные задачи. Дин отправился в камеру отходить от шока, а Искин какое-то время провел там, демонстрируя ему зеркало и фиксируя эмоции. Средство для зубов, которое бы снимало воспаление, отбеливало, укрепляло, я создавал достаточно быстро. В этом мне помогал искусственный интеллект. Средство также позже испытали на моем лабораторном мышонке. Он, кстати, стал молчалив и задумчив. А у меня все это время в голове свербило желание поподробнее изучить стебель мумификатора. Не давали мне покоя эти металлические вставки. Этим я себя и заняла последние 2 часа. Результаты нас со Скином выбили из колеи. Это растение может поглощать любые частицы, а потом воспроизводить их по мере роста. Ох, не зря я прихватила с собой корешки. Достала горшок, где эти корешки удобно устроились, и задумала, чтобы туда такого добавить. «Эй, пират, у тебя золото есть?» Будешь просить выкуп? Зачем? Я опешила, не сразу поняла, о чем он говорит. Ну, вернешь меня, а за это получишь выкуп. А, не, мне для другого надо. Какого другого? Если нет золота, не морочь девушке голову. Пришлось идти перебирать свои сумки на предмет колечек или сережек. Кажется, отец когда-то Иришке что-то дарил. И так и да, нашла. Детское золотое колечко. Его я бросила прямо в горшок корешкам и удобрила это все минеральными добавками. На обед заказала восточный суп и даже поделилась с Дином. И пока он ел, рассказала ему, что впереди нас ждет чистка зубов. Надо отметить, что он со стойкостью принял новость. Хотя что-то мне подсказывает, что в глубине души он только за. Ведь пока что все эксперименты шли ему на пользу. После обеда меня позвали мохнатые друзья. Псы сидели у грядки и внимательно смотрели на происходящее. И картина, надо сказать, была впечатляющая. Мой маленький зеленый гонщик подбивал корешки к монстреле розовой, и она была не против. Впервые на моих глазах она никого не избила, а лишь нежно потиралась своими корешками и листиками об этого лапочку. А минут через 20 эта парочка вытребовала себе небольшой горшок. Мне было интересно, зачем. Поэтому я просто сдала его на принтере и отдала. С того самого момента у нас заработало зеленое такси. Монстрелла набирала свой горшочек небольшое количество земли, чтобы ее корням было удобно там располагаться. А зеленый таксист держал этот горшочек на себе. Таким образом, он мог бежать на спине, неся свою подружку. И самое интересное, он всегда возвращал ее назад на грядку. Этот вредный цветок все же принял мою грядку своим домом. Ну какие же милые! Если до этого зеленый гонщик был один, то спустя несколько дней в округе появилось еще несколько его братьев или сестер, пока не решила. Мне осталось лишь воспроизвести побольше горшков и оставить их у грядки. Сами разберутся. Скорость эволюции растений на этой планете меня поражала. Им просто нужен был пример, толчок для того, чтобы двигаться дальше. Впрочем, многим людям не хватает того же.